Фроем Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот 3 года назад выпал из могучей утробы дочери его, Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине. «Ты чепуха!» — сказал внуку Фроем, глядя на него единственным глазом. К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой. В этом костюме Миша Яблочко спасался от чека. «Фроем, я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погреба, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью. Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце. Ты молчишь, Фроем. Ребята ждут, когда ты перестанешь молчать». Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. 3 девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии. «Барышни, я не угощу вас чаем с сметатью!» Он насыпал им в карман платьец семечек из стакана и исчез, обогнув церковь. Фроем Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены. Солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроем встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание ЧК. «Я Фроем. Мне надо до хозяина». Председателем ЧК в то время был Владислав Симин, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроема, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе. «Это грандиозный парень. Тут вся Одесса пройдет перед вами». И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой. «Хозяин, кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. А с кем ты останешься, хозяин? Со сметьем?» Симин сделал движение и приоткрыл ящик стола. «Хозяин, тебе не нужен наган. Я пусто. В руках у меня ничего нет. И в чоботах у меня ничего нет. И за воротами на улице я никого не оставил. Отпусти моих ребят, хозяин. Скажи твою цену». Старика усадили в кресло. Ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы. Я покажу вам одного парня. Это эпопея. Второго нет. Одноглазый Фроем, а не Бенни Крик, был истинным главой 40 000 одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика. Разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев, а на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроем не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор.